духовный? Духовный? Ну, это когда тебе очень сильно хочется подойти к Кришне и обнять его. Очень сильно. А ты дерево. Да еще в материальном мире. Но кроме того, чтобы тебе хочется обнять Кришну или что-то сделать для Кришны, больше нифига ты не хочешь. Это духовная проблема. И ты можешь испытывать какое-то чувство страдания. И тогда ты обращаешься к гуру, что делать? Я очень сильно хочу что-то сделать для Кришны, а я деревянный по пояс. И тогда гуру говорит, вот то делай, то все. И ты начинаешь делать. Он говорит, ты дерево, вот для дерева так вот важно, то вот такая садхана, такая вот то, такие мантры, думай вот об этом, шелести листьями, скрипи ветками, так сказать, шевели корнями. Серьезно, не шучу. Ну для чего духовный учитель? Он же духовный учитель, он не какой-то другой. Он духовный учитель. Прабхупада говорит, вот вы к сантехнику приходите, какие проблемы вы с ним решаете? Онкологические, урологические, гинекологические, ну какие, космические, музыкальные, ну какие, художественные, ну какие? С сантехником, вот для чего к сантехнику приходите? Как? Ты говоришь, как? Вы не знаете Эмиля Золя? Ну, если здесь говорится, что духовный учитель, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Ибо самореализованная личность знает истину и может дать тебе, видит истину и может дать тебе ее.